Глава 8. Злая Барби. Все выходные я приходила в себя. Никак не могла окончательно поверить в то, что парень из библиотеки — сын нового маминого мужа. Не могла забыть его ненависть и мерзкие слова, которые он сказал мне в холле ресторана. Я чувствовала себя растоптанной, и поэтому злилась и на него, и на себя, и на маму. В общем, на весь мир. В субботу впервые за долгое время я забила на домашнюю работу, которой было навалом. Открыла Sims 4 и забылась в игре. Мама прекрасно видела, что со мной что-то не так, и связывала это с появлением Кости и поведением Игната. Мама осторожно расспрашивала, понравился ли мне Костя и как я отношусь к его сыну. Сама она вслух ни в чем Игната не упрекала, но я понимала, что и ей не по себе. Я не сказала ей правду. Да и на разговоры у нас было мало времени. С утра она куда-то уехала, а когда вернулась вечером, я стала собираться на ночевку к Стеше, родители которой уехали на дачу. Стеша жила на другом берегу, в районе старых панельных девятиэтажек, незавершенных строек, вечно дымящихся труб и заросших дворов, клумбы в которых заменяли шины. Этот район в народе называли «автовокзал», а Стеша иронично говорила, что это «урбанистический ад». Однако, несмотря на район, квартира у ее семьи была уютной. На последнем этаже, с большой лоджией, где стояли диванчик и стол, за которым мы с удобством уселись. Заказали пиццу, и я стала рассказывать Стеше обо всем, что произошло. Она смотрела на меня изумленными глазами, которые становились все больше и больше, а в конце вымолвила лишь одно слово. «Охренеть!» Потом, правда, пришла в себя, начала успокаивать меня, и, как любая лучшая подруга, так прошлась по Игнату, что я была уверена. Он икает, не переставая. Из-за идеального парня он превратился у нее в последнего ублюдка. «Вот козлина!» — возмущалась Теша, потрясая в воздухе кулаком. «Сволочь! Идиот! Косорылый! Ты-то здесь при чем? Ты тоже жертва обстоятельств. Он просто вымещал на тебе злость. И вообще, что значит не успел трахнуть? Да пусть он сам себя...» «Стеш, хватит», — мягко остановила я подругу. Слушать об Игнате не хотелось. Я снова начинала злиться, а мне хотелось спокойствия. «Пусть у него отсохнет все, чем он дорожит, а вырастет только наполовину», — выдохнула Стеша и подняла стакан с колой. «Выпьем же за это, подруга». Наши стаканы со звоном соприкоснулись. Увы, моя сказка закончилась до того, как Золушка потеряла туфельку. Криво улыбнулась я. «Так что давай забудем об Игнате Елецком». «Да, пошел он к черту, где он пребудет вечно!» Смиренно добавила Стеша и залпом осушила свой бокал. А потом положила руку мне на плечо и сказала. «Яра, ты найдешь себе другого парня». «Нормального, а не истеричку». Я пожала плечами. «Ну чего ты?» вздохнула подруга. «Ты красивая. На тебя все время парни смотрят. Только ты не замечаешь. Сашка из 32-й группы по тебе сохнет, отвечаю. Глаз с тебя не сводит. А он классный. У него своя тачка есть». «Стеш, отстань», — поморщилась я. «Давай, правда, закроем эту тему и посмотрим какой-нибудь фильм». «Ужастики», — тут же предложила Стеша. «Ты мне обещала». «Не хочу», — покачала я головой. «Фильмы ужасов мне не нравились. Слишком уж жутко становилось, и все время вспоминалось, как в глубоком детстве монстр включал фильмы про оживших мертвецов или демонов, а я в это время находилась в гостиной, все видела и слышала. А потом с трудом засыпала, ожидая, что вот-вот из-под кровати вылезет зомби и нападет на меня. А вот Стеша любила такие фильмы и обожала смотреть их в компании. «А включим «Поезд в Пусан»? Он лайтовый», — улыбнулась подруга, но я не согласилась. «Давай что-нибудь другое. Тогда «Игру в кальмара». Его все видели, кроме тебя», — настаивала Стеша, обожавшая корейские сериалы. На это я согласилась. И до 3 утра мы смотрели в экран ноута, все так же сидя на балконе. Правда, в сюжет вникнуть не удалось. Мыслями я вновь возвращалась к Игнату. Он даже снился мне. Сначала бежал и кричал, чтобы я остановилась, а после поймал, прижал к стене и припал ко мне так близко, словно хотел поцеловать. Но не делал этого. И я ничего не делала. Просто стояла и смотрела в его немигающие глаза. Утро началось с адского ливня, который перерос в нескончаемый дождь. Поэтому родители Стеши спешно вернулись домой уже в полдень, хотя планировали приехать вечером. Я решила, что не стоит злоупотреблять гостеприимством, вызвала такси и поехала домой. Там меня ждал сюрприз. В квартире находился Костя. Когда я вошла, он был на кухне и готовил в медной турке кофе, тягучий аромат которого заполнял весь дом. А мама, судя по шуму воды, была в ванной комнате. «Здравствуйте», — сказала я удивленно. Костя был первым мужчиной, которого мама привела в квартиру. «Привет, Яра». Повернулся он и тут же поправил меня. «Мы же договорились на «ты». «А, да. Извини». «Лена сказала, что ты вернешься лишь вечером, и я остался у нее. У вас», — поправился Костя. «Она сейчас в душе. Хочу порадовать ее хорошим кофе по-турецки. Тебе сварить?» «Нет, спасибо», — отказалась я. «Больше всего желаю скрыться в своей комнате». «А зря. Я готовлю кофе отлично. Научил мой хороший друг, шеф-повар и ресторатор. В такой дождь нужно пить горячий кофе». «Просто я его не пью», — смущенно улыбнулась я. «Тогда я заварю тебе чай», — решил Костя и гордо добавил. «К тому же у нас есть вкуснейший торт со взбитыми сливками». «Тоже сами делали», — улыбнулась я почему-то. «Нет», — рассмеялся он. «Это из кондитерской. Привез твоей маме. Она у тебя сладкоежка». Костя все-таки уговорил меня остаться на кухне. Заварил смородиновый чай, вытащил из холодильника белоснежный торт, украшенный клубникой. Положил мне на тарелку огромный кусок и пожелал приятного аппетита. Пока он занимался тортом, у него убежал кофе из турки. Но когда я вскочила, чтобы вытереть плиту, Костя остановил меня. «Я сам, ты лучше ешь», — сказал он так просто, будто был не крутым бизнесменом, который мог позволить себе арендовать на весь вечер самый пафосный ресторан города, а обычным человеком. Было непривычно видеть мужчину в нашем доме. Костя стал первым, кого мама пригласила к нам. Глядя, как он варит кофе, я вдруг четко осознала. Он станет моим отчимом, займет место монстра, который когда-то избивал маму за любую провинность. «Наверное, тебе неловко», — заметил Костя, доставая чашки. И судя по тому, что он знал, где они стоят, а также где находится кофе и сахар, или каким полотенцем стоит вытирать руки, я поняла, он в квартире не первый раз. Просто раньше мы с ним не пересекались. «Почему вы... то есть ты так решил?» — спросила я. «Почти незнакомый мужик стоит в твоей кухне и варит кофе», — усмехнулся Костя. «Понимаю, тебе непривычно. К тому же Лена рассказывала про твоего отца, который был настоящим выродком. Ты не думай, что я такое же животное, Яра. У меня характер, может быть, и не сахар, но я никогда не позволял себе поднять руку на женщину. Своих женщин я всегда защищал. И буду защищать». «Я даже не знаю, что сказать», — призналась я. «Пока все еще перевариваю происходящее. А когда вы хотите сыграть свадьбу? Или просто распишетесь?» «В июле. С датой еще решаем. У меня есть возможность выбрать любую», — с улыбкой сказал Костя. «Вы с Игнатом как раз сдадите экзамены, будете свободны, и полетим все вместе в Испанию. Я вчера вас хотел порадовать, но мой засранец начудил и забылась как-то». «В июле? Так скоро?» «Ты не обращай на него внимания», — продолжал Костя. «Игнат, в сущности, неплохой парень, только избалованный до крайности. Мать всегда слишком много ему позволяла, а я, наоборот, запрещал. Алина была хорошим полицейским, а я плохим. Ну и покрывала она его постоянно. Пьяным придет, покроет, дел в школе натворит, подерется, покроет. Как-то наспор с пацанами в бутике каком-то утащил шмоток на штуку баксов. А его поймали. И тогда покрыла. Но я все равно узнал и под домашний арест посадил». В его голосе послышалась теплота. Видимо, сына он все же любил. Однако почти тут же Костя посерьезнел. «А за вчерашнее он у меня уже получил. Жду, когда с извинениями придет. Торт-то вкусный, Яра». «Вкусный», — кивнула я. Нежный бисквит и крем просто таяли на губах. А в голове вновь пронеслись слова, которые Игнат говорил обо мне и моей маме. Мне было совершенно ясно. Ко мне он с извинениями не придет. Да и не нужно мне этих извинений. Ничего от него не нужно. Костя тоже сел за стол, пил кофе, разговаривал о разном, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что уже не ощущаю его таким чужаком, как в первые минуты. Несмотря на суровую внешность, он умел располагать к себе. Мама появилась на кухне лишь полчаса спустя, когда кофе остыл, и Костя начал варить его заново. Она, конечно, смутилась, увидев меня, но, поняв, что мы с Костей нашли общий язык, кажется, выдохнула. Мама была красивой, в изящном платье, с макияжем и прической. Благоухала дорогими духами, улыбалась так счастливо, что мне тоже хотелось улыбаться, глядя на нее. Они с Костей поехали за город на день рождения к какому-то его другу, а я осталась одна. Снова села за любимую игрушку и встала из-за компьютера только в полночь. Утром я с трудом поднялась с кровати, собралась и поехала в универ, чувствуя себя разбитой. Благо, неделя была четная, а по четным неделям в понедельник стояли лекции, а не семинары. Дождь все не прекращался. Правда, теперь просто противно моросил. Дул холодный ветер, а небо казалось хмурым и серым. Совсем не майская погода, скорее октябрьская. Почему-то мне казалось, что я обязательно встречу Елецкого. Я вертела головой по сторонам, но вместо него я встретилась кое с кем другим. После третьей пары на большой перемене мы со Стешей, которая отчаянно зевала, потому что тоже допоздна рубилась в доту, направились в столовую. Отстояв очередь, купили сок и пирожки, и, не найдя свободных столиков, единогласно решили пойти в наше любимое укромное местечко с окнами во двор. Однако только мы опустились на одну из скамеек, как к нам подошла компания девушек. Человек 5 или 6. и, судя по их насмешливо-агрессивным взглядам, я сразу поняла, что ничего хорошего от них ожидать не приходится. «Это ты, Ярослава?» Подошла ко мне невысокая миловидная блондинка с тонкой, словно утянутой в корсет талией. На самом деле корсета на девушке не было. Между поясом коротких шортиков и топом, поверх которого была накинута расстёгнутая джинсовка, виднелась полоска живота. При этом бёдра у девушки были широкими, а сама фигура казалась женственной и очень сексуальной. Песочные часы — просто мечта. Ещё и личико красивое, алые губы, вздёрнутый носик с аккуратным колечком, идеальные брови, длинные ресницы. Только взгляд колючий. Из-за него она напоминала мне злую Барби. Я встала, не понимая, что происходит, и чувствуя дискомфорт от взгляда в компании девиц. «А что ты хочешь?» — спросила я. «О, так значит, ты. Это хорошо». Блондинка обернулась к подружкам и сказала. «А то я уже думала, девочки, у Игната поехала крыша, и он запал на танк. Это хотя бы худая. Значит, у него всё не так плохо со вкусом. Хотя по виду типичная ботаничка. Книжный червь и толстуха. Парочка, что надо». Девушки заржали. Стеша, которая в этот момент пила сок, подавилась и закашлялась. Поняла, что танком назвали её. Но ничего не сказала. Когда дело касалось её фигуры, Стеша терялась. Порой даже слова произнести не могла. Просто, не мигая, смотрела в пол и молчала. Я нахмурилась. «Эта девица обалдела, что ли? Какого чёрта она себе позволяет? Эй, полегче. Думай, что говоришь», — осадила я её. «А ты думай, что делаешь», — оскалилась блондинка в недоброй улыбке. «Если что...» «Просто так, для общего сведения. Игнат — мой парень. А мне донесли, что он помог тебе». «Какой благородный, да, девочки?» «А потом позвал на свидание». «Так вот, снова просто так, для общего сведения хочу тебя предупредить, дорогая Ярослава. У нас с ним свободные отношения. Я позволяю Игнату развлекаться с тёлочками, вроде тебя, которых потом не жалко выбросить, но только один раз. По-настоящему». Ему нужна лишь я. Остальные — просто одноразовые шкуры для весёлого времяпрепровождения. Ну, ты же понимаешь, да, что мальчики любят погулять? Кровь в жилах закипела. Игнат? Опять этот придурок? Он продолжает портить мне жизнь. «И что ты от меня хочешь?» — спросила я, с трудом сохраняя спокойствие. «По-дружески предупредить, книжный червь. Держись подальше от моего Игната. Иначе у тебя будут большие проблемы». Поддакнула ей высокая брюнетка с лицом профессиональной стервы. «Очень большие. Больше, чем твоя подружка», — кивнула на Стешу блондинка, — «раза в три». Стеша шумно сглотнула. Я скрестила руки на груди и склонила голову на бок. «Знаешь, зайка, я тебя не понимаю». Стараясь говорить ей в тон, ответила я. «То ты говоришь, что Игнат выбрасывает тёлочек вроде меня после того, как развлёкся с ними один раз, то предупреждаешь, чтобы я держалась от него подальше, словно чего-то боишься. Ты уж определись, а?» «Неужели опасаешься, что я могу вести твоего невероятного парня?» На лице у девушки появилось отвращение. «Я не буду спорить с такой, как ты, или доказывать себе что-то», — выплюнула она. «Просто запомни, Игнат мой, и никакая тварь вроде тебя его не получит. Ещё одна встреча с ним, и с тобой буду разговаривать не я, а мои друзья. Уяснила? Книжный червь». Девицы за её спиной снова засмеялись. Кровь резко похолодела и ударила мне в голову. Я была так зла, что даже дышать не могла нормально. С трудом получалось вдыхать. «Слушайте вы, отстаньте от моей подруги!» — тихо сказала Стеша, став рядом со мной. Она чувствовала себя униженной, но не могла больше молчать. Видимо, пришла в себя. Стеша всегда остро чувствовала справедливость. «Танк, прежде чем выходить в общество и что-то кому-то говорить, похудей килограммов на 40!» — сказала брюнетка с издёвкой, высокомерно поглядывая на полную Стешу. «Самой-то не противно?» «Ей точно не бывает противно!» Засмеялась ещё какая-то девушка из компании. «Даже сейчас жрёт!» И она кивнула на пирожки, которые мы со Стешей купили в столовой. Щёки у подруги стали красными. «Так как они смеют её обижать?» «Ещё одно слово в адрес моей подруги, и проблемы будут у тебя», сказала я, глядя в подведённые идеальными стрелочками глаза обидчицы. «Усекла?» Если честно, я блефовала. Знала, что никаких проблем я этим идиоткам доставить не смогу. Но разве я могла молчать, когда унижали моего близкого человека? «Какие проблемы?» — хмыкнула блондинка. «Твоя подруга нас... съест?» Снова хохот, громкий и издевательский. Блондинка хохотала визгливо, хлопая себя ладонью по бедру. Шутка ей явно зашла. «Я поговорю с Игнатом, и он рассердится», — наобум сказала я. И она тут же перестала смеяться. «Кажется, я попала в яблочко». «Что-что?» — спросила она. «Я пожалуюсь Игнату, — повторила я с нажимом. «Наверное, ему не понравится, что ты его позоришь». И снова точно в цель. Блондинка прищурилась. «Я тебя предупредила», — прошипела она и помахала нам пальчиками с идеальным французским маникюром. Казалось, что в ней все такое идеальное, как будто отфотошопленное. «Бывай, книжный червь. И не давай пирожки, подружки». «А то лопнет», — хихикнула брюнетка. «Так что худей, свинья!» Стеша глянула на нее из-под лобья, и глаза за стеклами очков блеснули. «Знаешь, а я ведьма. Похудею и тебе передам», — выдала подруга, словно невзначай, покручивая на запястье широкий металлический браслет, на котором были выгравированы славянские руны. Она купила этот браслет на каком-то рынке, потому что он показался ей похожим на магический, и даже описала его в своей истории. «Что передашь?» — фыркнула брюнетка. 40 килограммов. А то и все 50, так что тебе придется учиться хрюкать». «Что за кринж?» — вздернула носик брюнетка, но на браслет покосилась с опаской. «Еще одно слово. И вы реально пожалеете», — решительно сказала я. «Все вы. Поняли?» «Вот конченые овцы. Идем», — велела блондинка и первой зашагала прочь с таким гордым видом, как будто только что победила меня на вымышленном поле битвы. Только вот я знала. Победу она не одержала. Девица чего-то боится. Только чего? Что я уведу Игната? Значит, не знает, что он мой сводный брат. Как бы смешно это ни звучало. В голове промелькнула глупая мысль. Целуясь и флиртуя со мной, Игнат изменял своей подружке. Ах, ну да. Он же хотел уложить меня в постель. Подонок. «Каждый раз, встречая неадекватов, я думаю, дно пробито», — задумчиво сказала я. «Но каждый раз убеждаюсь, что снизу стучат не переставая. Стеш, ты в порядке?» «Не слушай, дура, они пришли с четким планом нас оскорбить». Стеша кивнула и даже улыбнулась, но мне показалось, что она еле сдерживает слезы. Впрочем, подруга сразу же отвернулась и сделала вид, что убирает из глаза соринку. Я обняла ее. «Все хорошо, Стеша. Извини, это из-за меня. Ты ни при чем, Яр. Так что не извиняйся. Только вот они правы». Горько усмехнулась подруга. «Худеть надо. Это не им решать. И вообще пошли они куда подальше. Пусть за собой следят, а не за другими. Идиотки, зла не хватает. Ты у меня красивая и талантливая, и вообще прекрасный человек». Я не могла успокоиться. Во мне все клокотало от злости. «Ладно, проехали», — вздохнула подруга и поправила каштаново-медные кудрявые волосы, хотя я знала, что слова этих куриц будут долго мучить ее. Стеша была очень ранимой. «Проехали. Давай поедим и пойдем на пару», — предложила я, взглянув на часы в телефоне. Большая перемена подходила к концу. «Не хочу», — отказалась Стеша, хотя я знала, что она голодна и ничего еще сегодня не ела. «Почему?» «Просто не хочу». «Ладно». «Тогда хоть сок допей». «Я ее знаю», — вдруг сказала подруга, отказываясь и от сока. «Ее зовут Яна Шленская. Она с экономического факультета. Тусуется с Елецким и его компанией. Одно время говорили, что она его девушка». «Откуда ты ее знаешь?» — удивилась я. «Девчонки рассказывали. Ты, конечно, плохо помнишь, но когда Елецкий появился в универе, все только о нем и говорили», — укоризненно сказала Стеша. Настя Крылова по нему просто сохла и все-все знала. Эта Шленская тоже какая-то богатенькая, с непростым папочкой. С ума по Игнату сходит. Буквально висит на нем. «Знаешь, Яра, а ведь она правда испугалась», — взглянула на меня подруга. «Она ревнует его к тебе. И пришла, потому что почувствовала в тебе соперницу». «Эта идиотка, видимо, еще не знает ни о чем», — усмехнулась я. «Узнает, обрадуется». «А почему ты сказала, что все расскажешь Игнату?» — спросила Стеша. «Само вырвалось», — призналась я. «Не знала, что еще сказать, чтобы они оставили нас в покое». «И это сработало», — кивнула подруга. «А мне понравилось, как ты напугала брюнетку, сказав, что ты ведьма», — хмыкнула я и шутливо толкнула подругу локтем. «Вдруг и правда заранее начнет учиться и хрюкать?» Мы рассмеялись, и напряжение немного спало. Стеша вроде бы пришла в себя. Я тоже успокоилась, хотя в душе все равно горел огонёчек ненависти к Игнату, знакомство с которым доставило мне столько проблем. Блондинку мы договорились называть Гингемой, ее подружку-брюнетку — Бастиндой, а самого Елецкого — Страшилой. «Между прочим, книжный червь — популярный тег у книголюбов», — заметила Стеша, когда мы, услышав звонок, сорвались с места. «Пирожки она есть так и не стала».